стирает полосы, грустные, сонные, темные, страшные. Дай забыться в холодной комнате, улететь в тот день вчерашний. Моя кровь диктует правила, утекает в сознание нервозное. И мечта лишь тебя мне оставила, жизнь сложна, умирать только просто. Растворимся в нирване безликой, то своей жизни дало.